Шаг 13. Наслаждаемся уникальностью узора целостной личности. Собрав важнейшие элементы, можно увидеть свой уникальный узор личности. Это не просто сложенные вместе кусочки пазла, а объемная, наполненная смыслами и чувствами картина. То, за счет чего целостный человек становится больше суммы его частей. Обрести глубокое, спокойное знание относительно самих себя, своих ценностей, взглядов, оттенков чувств, желаний. Всего того, что составляет полноту мозаики. Вот задача заключительного шага к целостности. Ирина, а как вы относитесь к идеальности? Неужели у вас никогда не было стремления стать лучше? Я разграничиваю эти понятия. Становиться лучше для меня — это находить способы проживать свой узор личности. А стремление к идеалу — это силы, брошенные на соответствие. Оно уводит от своего узора. А вот вам, Мария, какая идея ближе? Идеальность или уникальность? Конечно, второе. Сейчас я понимаю, насколько важно прислушиваться к своему индивидуальному голосу. Я всю жизнь стремилась к идеальной картине мира. Я понимала, что косячу, но потом исправлялась. И для меня это означало, что чередой таких вот ошибок и наставлений можно таки создать концепт идеала. И к чему это привело? Мария грустно усмехнулась. Все началось с того, что я пыталась разобраться, почему я так сильно ругаюсь с сыном. И баловала себя, и расслабляла, и скидывала с себя надо. Не помогала. То есть ссоры — это как системная ошибка, и нужно было лишь найти решение, чтобы ее устранить? Именно так. Но оно все не находилось. И я просто выбивалась из сил, ведь еще и муж постоянно был чем-то недоволен. В какой-то момент я подумала, что жить в семье так тяжело, что мне уже не страшно разрушить брак и уйти. И если чаша весов с тяжелыми чувствами перевешивает все плюсы и выгоды брака, то тогда разрыв становится распространенным способом решения проблемы. Кажется, что если вообще не быть на этих весах, то и самой проблемы не будет. У меня столько обид накопилось, так устала стараться быть лучше, спокойнее, тушить конфликты, быть серьезнее, думать о других. Все, чтобы вписаться в идеальный образ. Да, но будь умнее и промолчи, тут не работало. Может, именно поэтому я и была в такой фурии с сыном. В итоге что-то во мне перещелкнуло, и я перестала себя сдерживать с мужем. Не могла уже больше просто. Спустила всех с собак. Я огрызалась, гаркала мгновенно, как только чувствовала его давление даже издали. Такая себе идеальность. И не говорите. Однажды в порыве ссоры муж прокричал: «Все? Развод?» И что вы думаете, я крикнула в ответ: «Да!» Я посмотрела на календарь. «В среду едем подавать на развод!» Муж, конечно, не ожидал такой решимости. Это было непривычно. Наш брак был ему важен. И он после этого пересмотрел свое отношение ко мне. Все стало выправляться. То есть, когда вы разрешили себе быть неидеальной, я правильно поняла, что признание необходимости развода именно об этом? А когда это случилось, то все стало не хуже, а наоборот лучше? Да, в этом-то и парадокс. Почему нас в детстве не учили, что нужно просто быть собой? Да уж, но зато теперь мы можем учиться этому сами и учить своих детей, — улыбнулась я. Стремление к идеалу основано на иллюзии, что совершенство избавит нас от стыда. Наконец-то можно будет выдохнуть и сказать: «Фух, со мной все в порядке, я могу спокойно жить». Но цель не в идеале, а именно в этом разрешении, в разрешении себе жить. И главная боль в том, что дорога к идеалу уводит нас от уникального узора личности. Невозможно быть и идеальным, и уникальным одновременно. Ведет эта дорога к разбитому корыту, потому что всегда будет кто-то идеальнее. Достаточно лишь изменить угол зрения. И таких примеров множество. Стремилась стать идеальной хозяйкой, мамой, но пропустила реализацию. Ток — неидеальная карьеристка. Или хотела стать успешной и богатой, но не нашла близких друзей. И снова неидеальность. Когда гонишься за чем-то, оно ускользает. Но стоит лишь остановиться, как мечта, тут как тут. Помните фразу «все возможно, стоит лишь расхотеть»? Вот это удивляет. Остановись, прекрати гонку. Ты уже окей. Мир уже окей. Живи, будь счастлив. Прожив это, понимаешь, что за «остановись» не следует разруха, а за «не гонись» нет стагнации. За «ты уже окей» нет деградации. А за разрешением счастливо жить не кроется необходимость платить за это. Эта сессия с Марией как раз закончилась таким разрешением. Я разрешила себе браться за то дело, которое я бы с придыханием, с удовольствием делала бы в данный момент. Не особо разбираюсь уже, стыдно, не стыдно, лениво я или нет. Я разрешила себе просто попробовать делать, что хочу. И вот сначала несколько недель хорошенько отсыпалась, ложилась даже днем по несколько раз. Потом я чувствовала в себе силы ходить регулярно на спорт, кайфовать в сауне, получить румянец в солярии, что-то очень вкусное покушать, не спеша. И тогда я поняла, что могу быть счастлива, даже исполняя обычные «надо». Внедряем уникальность в контекст повседневной жизни. Обретение целостности неизбежно влечет перемены не только в самоощущении человека, но и в его окружении. И перемены объясняются тем, что окружающие никогда ранее не общались с вашей новой версией. И здесь важно, чтобы вы были готовы к волне возможного сопротивления. Как с их стороны, например, подруги могут реже звать на встречи, так и с вашей. Например, вы перестаете соглашаться с прежней манерой обращения. «Вчера мы виделись с друзьями», — поделилась Мария на очередной встрече. «Вроде все было хорошо. Мы встретились как обычно, общались как обычно, но у меня какой-то осадок. А с чем он связан, как вам кажется?» «Было ощущение, как будто мы уже не те. Звучит странно, наверное, потому что я не могу это подтвердить какими-то фактами или примерами». «Я понимаю, вы говорите не о чем-то конкретном, а в целом об атмосфере вечера, о том, что раньше читалось между строк, а вчера исчезло. Из-за этого осадок?» «Пожалуй, да», — клиентка наморщила нос, пытаясь нащупать причину. «Даже не осадок, а какая-то пустота. С виду мы все улыбались, весело проводили время, но внутри было пусто, будто это не с нами. А что занимало раньше место пустоты?» «Теплота?» Мария грустно улыбнулась. «Теплота и радость. Знаете, когда видишься с близким человеком, невольно ждешь от него этого радушия, что он рад тебе. Вот, пожалуй, этого чувства не случилось. Отношения с друзьями до формирования целостности нередко наделяются семейственностью. То есть мы ищем и добираем в общении с ними то, чего ждали от родителей. Поэтому перестройка на уровне чувств, перестройка в контактах приравнивается к разрыву семейных уз. Это может ранить очень глубоко и поднять сильную тревогу. А где тревога, помните что? Риск включения старых защитных схем. Тело-то помнит, как справляться с опасностью. Тут же сварит гормональный коктейль, как раньше, например, включит панику и страх быть брошенным, оставленным. И отмотает успех человека на несколько шагов назад, отколет свеженькие пазлики узора. Марию такая история не устраивала, поэтому она и пришла на сессию с этим вопросом. Я слышала, что мы — это наше окружение, но никогда прежде не видела обратную взаимосвязь. Понимаю, дружба возникает, когда мы совпадаем узорами. Меняется узор, и точек совпадения может становиться меньше. Да, я не была вместе с ними. Я находилась. Меня не покидало чувство, будто я что-то упускаю. Хотелось мне поговорить по душам, но все не подворачивалось возможности. Вы имеете в виду, не было подходящего момента? Нет, не совсем. Моменты были, возможность была, но останавливало чувство, будто они меня уже не поймут. Когда меняемся мы, меняется и окружение. Компания моей клиентки никогда не дружила с целостной Марией. Для них комфортной была прежняя версия. А что друзья не смогли бы понять? Мои успехи. Я привыкла, что лучшая подруга сильнее и умнее, и она привыкла давать мне советы. Но сейчас они мне как будто не нужны. В смысле, она их дает, но меня они не цепляют, что ли? Советы не цепляют, вы не даете нужной реакции, а значит, и подруга не получает привычного отклика. Друзей мы находим для того, чтобы было хорошо. Соответственно, во время общения варятся гормоны счастья. Их всего 4. Окситоцин, дофамин, серотонин и эндорфин. Каждый гормон имеет свою цель и запускает специфические реакции. Соответственно, в друзья мы выбираем тех людей, которые дают нам требуемые гормоны, и те, которых нам не доставало в детстве. О, мне не хватало окситоцина, точно! А окситоцин — это про что, помните? Про обнимашки и доверительные отношения. Именно. И вот она, ваша нехватка теплоты и беседы по душам. А ведь точно. Получается, я была таким ребеночком для друзей. Я с распахнутыми глазами рассказывала о себе. Они меня поддерживали, наставляли. Вот оно, ощущение принятости, нужности. А сейчас, получается, я в этом так сильно не нуждаюсь. С одной стороны, если вы ощутили перемены в отношениях, это показатель ваших перемен. Того, что маленькой Маше вы все же додали что-то. Мария засветилась. Это радует. Я молодец. Да, это правда, молодец. А с другой стороны, если вы ощутили дефицит теплоты в общении с друзьями, то продолжаете ждать этого от них. А это ненормально, испугалась клиентка. Не думаю, что есть что-то нормальное или ненормальное в этом процессе. Целостность не предполагает полную эмоциональную изоляцию или отсутствие окситоцина в дружбе. Целостность предполагает, что окситоцин в дружбе становится скорее лакомством, чем жизнеобеспечивающим питанием. Понимаете, о чем я? Да, то есть это нормально, что я хочу такую дружбу, где буду ощущать тепло, радость и прочее. Так получается. А как бы вы сами ответили на этот вопрос? Я думаю, что да. Может, с моими друзьями мы просто пересмотрим эти точки контакта узоров, как вы говорите. Найдем новые. Это же возможно? Конечно. Ну и отлично. Все, меня отпустило. Мария выдохнула. Возможно, и вы найдете тип своих дружеских взаимоотношений, и вам легче будет понять, как адаптировать их, уже будучи целостным. Итак, гормоны счастья 4, и, соответственно, бывают 4 вида потребностей в дружбе. Итак, гормон окситоцин выделяется в момент контакта, беседы по душам, объятия. Потребность — быть в доверительных близких отношениях. Девиз. Открыты друг другу и говорим по душам. Договор. Ты не имеешь права скрывать ничего. Всегда поддерживай меня, и я буду поступать так же. Серотонин. Выделяется, когда человек ощущает себя успешным, авторитетным, к его мнению прислушиваются. Потребность. Ощущать себя правым, авторитетным для друга. Девиз. Смотри, я прав. Договор. Я буду тебе помогать, но ты будешь меня слушать. Дофамин. Выделяется в процессе достижения целей. Потребность. Достигать лучших целей, чем у друга. Девиз. Интересно, кто из нас круче? Договор. Давай будем соревноваться и то жалеть друг друга, то как будто бы радоваться. Эндорфин. Выделяется в период нагрузок, чтобы снизить боль. Потребность. Чувствовать удовлетворение от того, что общаешься с таким тяжелым человеком. Девиз. Я стойкая, я все выдержу. Договор. Ты можешь делать мне больно, но я буду выше этого. Когда человек перестает нуждаться в тех или иных гормональных подпитках от других, люди из его окружения нутром это ощущают. И когда они на первых порах продолжают общаться по-старому и чувствуют дезориентацию, включается покерфейс. Именно то, что увидела Мария, попав в компанию друзей. С виду все так же, как и раньше, но на самом деле качество отношений изменилось. Людей можно отпускать. Они будут в вашей жизни, но уже не как опорная ножка стула. Теперь вы устойчивы сами по себе. Хорошая новость. Некоторые люди остаются. И вот те, что в глубине души вас любят, будут расти вместе с вами. Или вы расстанетесь, сохранив уважение друг к другу. Перенастроиться на новый стиль общения поможет одна техника, которую я назвала «вместо, вместе, сам». Я позаимствовала ее из системы Льва Выгодского «Зона ближайшего развития» и адаптировала под отношения взрослых людей. Ее суть в следующем. Ваши близкие или друзья еще не очень умеют общаться с вами после вашей трансформации. Они продолжают ждать от вас прежнего обмена гормонами. И нормальная реакция нормальных любящих людей — стремление вернуть вас обратно в прошлые паттерны и схемы общения. Как? Они окружают вас триггерами, запускающими привычный гормональный коктейль. Ваша задача в этой ситуации — сначала полностью взять пульт управления в свои руки и учить их новому стилю общения. А потом постепенно возвращать пульт им. В этом процессе три стадии. Сначала вы делаете вместо человека, потом вместе с ним, ну а следом он сам. Например, ситуация. Осознала, что люблю разговаривать и хочу больше времени проводить вместе. Раньше никогда такого не было. Первый шаг — вместо. Что можно сделать? Сказать вот так. «Дорогой, я приглашаю тебя в ресторан. Я все предусмотрю. Забронирую столик, устрою детей к маме. Мы сможем расслабиться». Следующий шаг — вместе. «Дорогой, я приглашаю тебя в ресторан. Выберешь место? А я маму попрошу посидеть с детьми». Ну и финал — сам. «Дорогой, а давай завтра в ресторан сходим». Полезные элементы для общения. Тем, кто хочет искать точки соприкосновения узоров, строить близкие отношения и при этом оставаться целостным, будет полезно обогатить свой узор личности двумя деталями — умением говорить и слышать и методом зеленой ручки. Навык говорить и слышать. С виду все люди беседуют, но если посмотреть внимательнее, можно увидеть мотивы их речей. Пока один говорит, его оппонент уже мысленно ищет аргументы. Он не слышит, какие чувства, информацию хочет донести собеседник. И нередко конфликты перетекают в эмоциональную ссору и не заканчиваются разрешением возникшего вопроса. Потому что люди просто не слышат друг друга, а говорят для того, чтобы защититься, напасть или оправдаться. Поэтому первый навык звучит просто, но на самом деле является основополагающим. Я предлагаю продолжить говорить, даже когда хочется все бросить и уйти. И промолчать, даже когда так и подмывает высказать. Это умение про чувствование самих отношений и про выдерживание конфликта. Выдерживать — значит говорить по делу, не совершая лишних движений. Как то не уходить в манипулирование, не начинать гормональные игры, не вспоминать, что было когда-то давно, не переходить на личности, не защищаться или оправдываться, не нападать. Когда случается конфликт, в крови концентрируется кортизол. Ощущения неприятные и не соотносятся с желаемым видением отношений. Поэтому хочется поскорее сменить ощущения, перестать чувствовать прилив кортизола. Способы три. Первый — сбежать. Просто остановить разговор, выйти из комнаты и так далее. Второй — сменить гормон, то есть кортизол заменить на один из четырех гормонов дружбы, о которых я упоминала ранее. Представим, муж Марии вновь начал говорить про бардак в доме. Она хочет, чтобы конфликт прекратился, поэтому она может сменить гормон стресса на окситоцин, и тогда будет инициировать обнимашки, стараться переключиться на беседу по душам, вполне вероятно, уйдя от решения возникшего вопроса. Скажем, она подойдет к мужу и ласково проворкует. «Дорогой, я тебя услышала. Как хорошо, что ты дома. Я тебя ждала целый день». Или же Мария предпочтет сменить кортизол на дофамин, и тогда решит воспользоваться поводом и показать, насколько она уже независима от подобных комментариев. Она войдет в азарт, захочет испытать радость соперничества, признает силу обоих. Например, скажет так. «Я ждала твоего комментария. Я знаю про твою любовь к порядку. Сегодня у меня было достаточно количества дел, а на завтра я уже заказала клининг». Или Мария переключится с кортизола на серотонин. И тогда начнет искать аргументы, чтобы одержать победу в споре. Начать можно с провокационного. «А ты думаешь, я просто отдыхала сегодня?» И продолжить перетягиванием супруга в необходимость посочувствовать или извиниться. Либо Мария выберет эндорфин. И тогда будет выискивать ситуацию побольнее, чтобы подчеркнуть свои страдания. В таком случае она может все бросить и пойти за шваброй, а по дороге ощущая смешанные чувства, смесь радости и удовлетворения от выбранной роли. Я не сторонник побегов, потому что они превращают разумный конфликт, который может помочь прояснить разногласия и стать ближе друг к другу, в эмоциональную ссору. А стремление сменить гормон уводит от цели конфликта. Услышать точки расхождения и найти общий знаменатель, чтобы стать ближе. Гораздо эффективнее. Третий способ. Переключить внимание на цель беседы. Умение слышать и говорить поможет не уходить в гормональные игры, не капитулировать с места действий, но следовать за целью беседы и выдержать сам разговор. Правило. Один разговор — одна цель. Чувствуете, что ушли от темы? Возвращайтесь. Например, когда в магазине не можете договориться с партнером о цвете чайника и уже перешли на крик, остановитесь и вернитесь к цели конфликта. Договориться и купить чайник. Метод зеленой ручки. Представьте ученика, который сдает тетрадь учителю. Учитель берет красную ручку и подчеркивает ошибки. Тут не так, здесь можно было бы лучше. Потом ученик открывает тетрадь и видит все недочеты. Думает, ох, я глупый, я столько ошибаюсь. А теперь вообразим, что другой ученик сдает тетрадь другому учителю. И тот берет зеленую ручку и подчеркивает то, что получилось. Тогда второй ученик открывает тетрадь и видит свои успехи. И думает, а я умный. У меня все получается. Метод зеленой ручки — это такой способ проверки результатов, когда проверяющий акцентирует внимание на том, что получилось, и наоборот, не обращает внимания на ошибки. В жизни я рекомендую применять этот инструмент так. Какой бы стрессовой ни была ситуация, ставьте в конце зеленую точку. Например, можно сказать: здорово, что мы все же оделись и вышли. Было бы жаль пропустить прогулку. В следующий раз попробуем еще быстрее собраться. Вместо «опять так долго одевались, не прошло и года, как мы вышли». Или, когда происходит что-то не так, начните с выделения того, что все же получилось. Например, можно сказать: «Я ценю твое желание помочь. Сейчас мне важно справиться самой». Вместо «не мешай». Лично я всегда исхожу из того, что у людей чаще всего нет намерения причинить вред. Это убеждение удерживает меня от ненужных разборок и помогает проявлять гибкость в различных ситуациях, формируя близость, а не ломая друг друга. В отношениях не может быть победителей и побежденных. Если побеждает один, проигрывают оба. Резюме главы. В отношениях между людьми существуют негласные договоренности, на которых они держатся. Эти договоренности нередко обусловлены гормональной подпиткой. Точки несостыковки в узорах разных людей выливаются в конфликты. Сохранить и целостность, и отношения возможно. Здоровые отношения больше не затыкают внутреннюю пустоту, не являются жизнеобеспечивающими. Теперь они создают особое удовольствие и наполненность жизни. Используйте в отношениях метод зеленой ручки. Учитесь слышать и говорить. Следуйте правилам здорового конфликта. Один разговор — одна цель. Практика. визуализируем целостность. Интуитивный вариант. Можно создать единую работу, которая отражала бы все ваши интуитивные открытия, собирала бы вместе, воедино, все элементы и завитки узора. Перенести в физический мир то, что вы ощущаете, чтобы не только ощущать, но и видеть. Вам понадобится лист плотной бумаги, акварельная или для черчения, гуашь или акварель, кисточки, баночка с водой и спокойная инструментальная музыка. Например, я рекомендую композитора Китаро и композиции Мандала, Аква, Меркури. Но вы можете использовать любую комфортную для вас инструментальную музыку. Нарисуйте на листе круг максимального диаметра. Закройте глаза и вспомните важнейшие моменты из медитаций. Ваши открытия относительно ребенка, взрослого и границ. А потом откройте глаза и начните заполнять круг цветами. Можно с самого центра, это сердце вашего узора, ребенок. С какими цветами ассоциируется у вас эта часть личности? Далее окутайте ребенка взрослым, также интуитивно сопоставляя качество взрослого с цветами. Обведите круг цветом ваших личных границ. Цвет может меняться, следуйте за своими ощущениями. Структурный вариант. Составьте список качеств и важных характеристик ребенка, взрослого и границ. Обратите особое внимание на отколотые элементы, то, что было запрещено ранее. Каждой характеристике подберите определенный цвет. На листе бумаги начертите два круга. Один максимального диаметра, второй внутри. Внутри круг заполните цветами ребенка. Внешний взрослого, а линии большого круга раскрасьте цветами границ.